В этот вечер гости задержались так долго, что их визит был прерван телефонным звонком. Звонила Луиза и, выяснив, что с родными ничего не случилось, еще несколько минут разговаривала с Сальватором. Завтра Луиза обещала приехать к 2 часам дня. Садясь в кресло, проговорил Сальватор. «Но в это время мы будем заняты», — произнес Мишель. «Луиза самостоятельный человек, милый, и обойдется без нас», — возразила Николь. «Пожалуй, ты права, дорогая», — ответил де Луистен. Вскоре счастливые гости, раскланившись, уехали. В эту ночь Сальватор долго не мог заснуть. Молодая пара, получившая надежду из его рук, вновь всколыхнула воспоминания о молодости. «Почему так устроен человек?» — подумал профессор. «Сколько хороших людей вокруг и столько одиноких! Луиза, Ольсон, Джеймс, его странные отношения с женой. Жаль, что чувства нельзя оперировать. А впрочем, постепенно мысли ушли, а им на смену пришли сновидения. Утром Сальватор проснулся со свежей головой. День, как обычно, начинался с обхода пациентов, которых, к счастью, сейчас в клинике было мало. Проходя мимо палаты, в которой лежал когда-то Карлос Менес, Сальватор чуть было не зашел и туда. «Господин профессор, здесь никого нет», — произнес доктор Сандро. «Да, конечно», — ответил он и, проговорив «спасибо коллеге», направился в свой кабинет. Какая-то тяжесть, появившаяся внутри перед обходом, вывела Сальватора из состояния душевного равновесия. Он попытался писать. Нет, ничего не получилось. «Что это со мной?» — вслух произнес доктор и взглянул на часы. 13:30. Через полчаса Луиза де Луистен приедет. Нужно приготовиться. Сальватор собрался с мыслями и, подойдя к окну, взглянул в него. В километре от виллы проходила скоростная автомобильная дорога, на которой сейчас было оживленное движение. Оторвав взгляд от мелькавших машин, профессор снял халат и пошел переодеваться, дав по дороге необходимые указания к обеду. Когда он был почти готов, в комнату вбежал Ольсен. В таком виде рассудительного и неторопливого управляющего профессор еще не видел. Волосы растрепаны, глаза выпрыгивающие из орбит. Переведя дух, он хриплым голосом проговорил: «Там Луиза». «Что с ней?» «Автомобильная катастрофа». Какое-то мгновение Сальватор не мог сдвинуться с места от чувства тяжести, сковавшего его тело. Но уже через пару минут профессор находился в приемном отделении. Луиза лежала на носилках. Правая рука безжизненно свисала вниз. Бледное лицо обрамляли золотистые волосы, потемневшие у левого виска от сгустков крови. Оба ассистента тоже находились возле пострадавшей. «Тяжелая черепно-мозговая травма», — проговорил Вейслин. «Еще жива, но шансов почти нет». Сальватор мгновенно оценил состояние девушки и, заметив Ольсена, быстро проговорил: «Сейчас же найди господина де Луистена и его супругу. Пусть приезжают немедленно. Больную в операционную блока номер 1. Подключите систему жизнеобеспечения». Ассистенты переглянулись. «Срочно определить все лабораторные параметры, включая генотип. Нужно сделать все, чтобы не потерять девушку». Минут через 40, когда все, кроме генотипа, было определено, приехали Мишель и Николь. «Друзья», — проговорил Сальватор, встречая их, «упреждая ваши вопросы, скажу, что Надежда умирает последней, и хотя состояние Луизы крайне тяжелое, оно все же не безнадежное. А сейчас прошу вас набраться мужества и потерпеть». Оставив их, Сальватор пошел в операционную. «Господин профессор», — проговорил Вейслин, — «невероятно, но нам второй раз везет. У пациентки полное совпадение генотипа с 13-м вариантом мозга дельфина». И Джеймс протянул ему лист лабораторного исследования. Де Аргенти предчувствовал, что совпадение шифра должно было произойти, и как человек не хотел этого для Луизы. Оценив деятельность системы жизнеобеспечения, Сальватор дал указание приготовить все к операции. предстояло удалить часть травмированного и уже не функционировавшего мозга человека и заменить его соответствующим участком здорового мозга дельфина. «Нужно получить разрешение на операцию у брата», — подумал он. А это означало раскрыть тайну Ихтиандра и депутата Менеса. В мыслях промелькнул образ профессора Джонсона и текст письма Санчеса. «А если Мишель окажется шпионом?» — подумал Сальватор, но в этот момент перед глазами встало бледное лицо Луизы с посиневшими губами. «Путь что будет», — решил он. «Придется рискнуть». Он прошел в комнату, где находились родственники потерпевшей. «Николь, примите мои извинения, но я хотел бы поговорить с вашим мужем наедине». Молодая женщина кивнула. «Прошу вас, Мишель, в мой кабинет».